Глава 6. «Следуй за мной. Тебе ничего не угрожает. Храм Скрона желает с тобой говорить». Дверь, через которую в помещение вошел туманный служитель храма, появилась словно из ниоткуда. Просто часть стены ушла в сторону, превратившись в широкий проем. Я не сопротивлялся. Кемаль Соренто сказал выполнять любые требования храма, даже если меня заставят прыгать на одной ножке и петь при этом серенаду. Подключить все свои ресурсы он не сможет еще сутки. Ректор находился неподалеку от кострища, возвращаясь из Аль-Хорезма, где проводил бессмысленные переговоры с мастером Мирамом. В отличие от помещения с порталами, коридор оказался освещен так, что мне пришлось убирать световой кристалл. Шли мы достаточно долго. Несколько раз опускались, несколько раз поднимались, постоянно сворачивали в какие-то ответвления. Народа в храме Скрона оказалось на удивление много. Проходы в несколько помещений были открыты, и мне довелось увидеть тренировку темных. Большая группа будущих покорителей разлома сидела вокруг клетки с Кроном. Часть темных уже валялась на полу, часть шаталась, особо стойкие умудрялись держаться ровно. По сути, это был своеобразный полигон Академии, разве что тварь, что сидела в клетке, явно не с третьего уровня разлома, потому что эксклюзивные монстры начинаются с 5 уровня, а чудище в клетке источало красную ауру. Таких помещений было много. Туманный представитель храма Скрона никак не реагировал на ауру темных тварей. При том, что когда я проходил мимо одного помещения, эта самая аура достала даже меня. Не сильно, словно чудище вынули уровня с 16-го, но все же достаточно чувствительно. Рядом с этим монстром находилось всего 2 покорителей разлома. Видимо, выпускники, прошедшие 2-летний курс знакомства с монстрами. Мы свернули в очередной раз, уходя из коридора с обучившимися, и поднялись на следующий уровень. Несколько поворотов, и мы, наконец, остановились возле закрытой двери. Служитель храма на что-то нажал, и дверь ушла вверх. Интересные здесь механизмы. Мне такие бы тоже не помешали. Помещение, куда меня доставили, походило на небольшой зал заседаний. Лишённая окон комната с небольшим круглым столом, за которым уже находились 3 высших иерархов храма. Вряд ли меня привели к уборщикам. «Эрцгерцог Максимилиан Валевский из клана Бартоломео, охотник на темных, покоритель разломов, темное зеркало, доставлен по вашему приказу», — произнес мой сопровождающий, и двери позади меня закрылись. «Присаживайся, Светлый», — прозвучал голос. «Неприятно, когда не видишь лиц собеседников. Не понимаешь, кто из них говорит». Судя по тому, что возле стола находился всего один стул, вопросов с тем, куда конкретно мне стоило садиться, не было. Но вот то, что меня назвали Светлым, сразу вызывало много вопросов. Чую, дружелюбием здесь даже пахнуть не будет. «Я 4-й», — произнес туманный служитель, что находился в центре относительно 2 других. «Это 6-й и 7-й. У тебя есть сущность Крона. Она нам нужна». Вот так. Без предисловий и разговоров о погоде и прочих условностей. Молодцы. Ладно, в эту игру можно играть вдвоем. У вас есть знания о том, для чего эта сущность используется. Мне оно нужно. Храм Скрона знал, что ты этого потребуешь. Сущность нужна для создания монстра, оторванного от Скрона, способного находиться под солнцем, не теряя при этом своей ауры, подчиняющегося своему владельцу. Это домашний питомец, которого можно использовать как самостоятельную боевую силу. Какого уровня будет созданный Крон, и можно ли ему увеличить уровни? Созданное существо будет того же уровня, что и его источник. Увеличить уровни можно путем поглощения этим существом новых сущностей, только других существ, не Кронов. По спине пробежали мурашки от осознания того, какое смертоносное чудище можно будет получить. Ручной крон, который позволит нацепить на себя стальную броню, как это было в столице, да еще и с аурой, которая убивает любого, кто не является покорителем разлома. В войне кланов, что постоянно идет среди темных, это будет ультимативным оружием, с которым сходу не справятся даже закаленные покорители разломов. А если таких кронов будет несколько, скажем, десяток, которые будут вести себя не как безумные твари, дорвавшиеся на мясо, а как обученные бойцы, выполняющие приказ своего командира, тогда с ними не сможет справиться ни одна армия мира. Хотя нет, армия как раз справится и сможет, сотня-другая арбалетчиков. А если будет броня из вирмы, которую стальные болты пронзить не смогут? Армия эффективна только на удалении. Если десяток кронов 13-16 уровней подойдут к солдатам, те превратятся в трупы. Сразу. Кажется, теперь я понимаю, почему представители кланов так переполошились, услышав про сущности. Оружие такой силы упускать никто не пожелает. И вы хотите, чтобы я продал вам сущности, из которой храм Скрона сделает оружие и отправит его в земли светлых? Не продал. Отдал. Припечатал четвертый. Ты передашь сущность в храм Скрона без каких-либо условий. Существа, что создаются таким образом, предназначены не для ваших империй. Для чего тогда? Это не та информация, которая доступна светлым. Вы хотите бесплатно получить сущность? Допустим, я готов на это пойти, но мне нужно четко понимать, что, отдав ее вам, я не превращу светлый мир в руины. В таком случае проще уничтожить сущность, чем отдавать ее вам. Храму Скрона придется поделиться информацией со светлым. Ты не светлый, зачем-то произнес седьмой. Ты темный, признанный церковью света. Я человек, прошедший встречу с инквизитором. Ни один темный не смог бы пройти через это. Или храму Скрона неизвестна эта информация. Мне не нравилось, что туманный служитель пытался причислить меня к темным. Под это дело можно будет заставить Наиру отправиться в храм. Ведь ее жених темный, но никак не светлый. Даже если наши отношения не сложатся, и уже завтра я пойму, что, несмотря на всю внешнюю красоту, девушка является той еще тварью, все равно не хотелось ее сюда отпускать. «Храму Скрона известно об этом», — нехотя признался четвертый. «Мы готовы согласовать твой союз с Наирой Джаде и лишить ее статуса покорителя разломов, если ты передашь нам сущность». «Я передам вам сущность только тогда, когда вы сообщите о месте применения созданного крона», — вернулся я к теме разговора. Как используются ваши домашние питомцы? Мне нужна эта информация, так как в моем городе находится единственный официальный транспортный узел с темными. Если внезапно в Турбе или в Альхорезме появится крон, что источает темную ауру, да еще и способен игнорировать солнце, оправдаться у меня не получится. Портал закроется, меня казнят, и вся торговля, которая даже не успела наладиться, будет уничтожена. Храм Скрона этого желает. «Созданное существо не будет использоваться в землях светлых», — произнес четвертый. «Оно отправится на границу с иномирцами». «Существа из иных миров?» — переспросил я, услышав незнакомое слово, но вполне понятное по смыслу. «Земли Керукса огромны, но и они имеют четкие границы. Где-то наша локация соседствует с другими темными локациями, но где-то с землями, населенными иномирцами, существами из других миров. В тех областях не действует магия, предметы приобретают странные свойства, и единственный действенный способ защитить наши земли от посягательств иномирцев — использовать лишенных зависимости скрона тварей. Иномирцы не могут пережить темную ауру. Каждое такое существо находится на особом счету, ибо сущности появляются со слишком малым шансом. Я ответил на твой вопрос, Светлый. Сущность наша. Теперь мы хотим знать, каким образом ты ее получил». Меня прямо подмывало предложить храму Скрона свои услуги. Раз иномирцы не могут переносить ауру разломов, то темное зеркало с усли 18 уровня сможет устроить такой шорох, что мало никому не покажется. Вот только нужно ли мне это? Сейчас? Точно нет. Посмотрев на четвертого, что прятался за туманом, я не удержался от сарказма. Мне это рассказать тоже нужно бесплатно? Да, положение у меня было не самое завидное, зато оно на многое открыло глаза. Всеми порталами темных управляют минотавры, или, если смотреть чуть выше, храм Скрона. Если кто-то храму не понравится, он просто перенесет неугодного человека к себе в пирамиду, и о нем все навеки забудут, ибо он просто пропадет. Не пользовался же порталами. Даже не знаю. Раньше я считал идею с их открытием достаточно здравой. Сейчас, когда осознал, кто их контролирует и какими силами они обладают, мне такая штука не нужна. После того, как я вернусь в Кострищ, никогда не воспользуюсь этим средством передвижения. Лучше загнать десяток лошадей, но иметь иллюзию свободы, чем отдавать себя в руки храма Скрона. «Что ты хочешь за это знание?» После паузы ответил четвертый. «Информацию. Могу составить список, если хотите. Меня интересует многое. Каким образом можно увеличить размер магического поля? Каким образом можно прокачать высокие уровни камней, не потребляя сотни тысяч эликсиров? Что такое туманник? Каким образом можно вытащить эксклюзивные камни из магического поля? Еще недавно я узнал о том, что существуют рецепты. Мне нужен минимум 5 разных. Вот что я хочу получить в обмен на информацию о том, каким образом я получил сущность Крона». «Храм Скрона услышал твои пожелания. Мы подумаем, как можно наладить наше сотрудничество. В наших землях есть еще несколько зараженных разломов. Сейчас они запечатаны, но с каждым годом печати становятся все тоньше. Вскоре они исчезнут. Окончательно. Храм Скрона желает привлечь клан Бартоломео для решения этой проблемы». «Благодаря клану Вальдос у меня стоит ограничение на посещение разломов. Не более 3 в год. Сегодня был 3-й. Если в ближайшие 10 месяцев я войду в разлом, то умру. Мне бы этого не очень хотелось». «Храм Скрона видел руны, что нанес на тебя мастер Мирам», — ответил четвертый. «Мы предлагаем сделку, Светлый. Мы очистим тебя от всех рун. Ты уничтожишь один из старейших разломов, печать на котором может сломаться в любой момент». «Храм Скрона может очищать то, что наложил мастер Мирам?» — удивился я. «Мастер Мирам стал рунописцем в храме Скрона. Сейчас он идет по пути собственных разработок, но изначально обучался у нас. Мы знаем, как очищать тела». «Один разлом взамен очистки?» Я старался сохранить ровное дыхание, хотя возбуждение заставляло сердце нещадно биться в груди. «В чем подвох?» «Нет, неправильный вопрос. Какого уровня сейчас этот зараженный разлом?» 23-го. «Для меня это слишком много». Вся радость от грядущего очищения улетучилась. «Мой текущий максимум — 18-й уровень. 23-й размажет меня, как растопленное масло на хлебе». «Храм Скрона считает, что в зараженном разломе будет находиться метаморф. Ты получишь кольцо». «Кольцо даст мне возможность спуститься на 1 уровень, не больше. Меня обеспечат еще 5 кольцами. Желательно, чтобы там было максимальное уменьшение влияния тьмы. Только в этом случае я могу согласиться на это безумие. Без 6 колец соваться в такой разлом — самоубийство. Либо, как вариант, можно запастись едой на несколько лет и потихоньку переходить с уровня на уровень, позволяя организму адаптироваться к влиянию тьмы. Других вариантов не вижу». «Храм Скрона подумает над твоими требованиями», — заученно ответил четвертый. В переводе на обычный язык это означало, что не пошел бы я со своими требованиями обратно в Кострищ. Однако просто так отставать от высших туманных иерархов я не собирался. «У меня есть встречное предложение. Храм Скрона снимет с меня ограничения на разломы, выдаст какой-нибудь амулет, чтобы мастер Мирам больше не мог наносить на меня символы, даст доступ к 2-3 обычным разломам 20 уровня или зараженным не более 20, подтвердит, что все ресурсы из разломов будут принадлежать клану Бартоломео. И в этом случае, если мне вновь повезет, я смогу предоставить вам еще одну сущность». «Значит, ты получаешь ее с какой-то долей вероятности», — сразу уцепился за мое предложение четвертый. Я озвучил уже требования по обмену информацией. «Храм Скрона умеет ждать и готов вложиться в будущее партнерство первым. Мы можем избавить тебя от ограничений и обеспечить защиту от рунописца. В обмен мы желаем привлекать тебя для уничтожения зараженных разломов в наших землях. Ты должен будешь явиться по первому зову. С тобой будет организована удаленная связь. Первые два зараженных разлома тебе придется пройти без требований к оплате. Храм Скрона отныне имеет информацию по твоим ограничениям в уровнях проходимых разломов, а также требования к тому, чтобы эти уровни увеличить. Сколько всего зараженных разломов в ваших землях? Мне нужно понимать предстоящий объем работы. Вы же захотите избавиться от них всех, верно? Храм Скрона считает, что эта информация не нанесет нам вред. На текущий момент у нас есть 42 запечатанных разлома до 25 уровня, включительно, а также один зараженный разлом, который мы не успели запечатать. Его текущий уровень составляет 73 единицы и увеличивается на одну каждые полгода. Кланы, что проживали на той территории, ушли к Скрону, а мы теряем километр за километром каждый год. Пусть между нами пустыня, рано или поздно эту проблему тоже придется решать. 73-й уровень разлома. Я даже не знал, что и сказать. Да, эта информация вряд ли кому-то принесет вред. Разве что сна лишить сможет. Я даже не представлял, какие существа могут обитать на той глубине. Метаморф, которым все пугали в Светлых Землях, будет на фоне тех тварей простым беспомощным щенком. Скрон, меня побери, но какая же там должна быть добыча? Я невольно посмотрел на ладони и несколько раз с силой сжал пальцы. Если мифрил принимает те свойства, которые требуются его владельцу, не появится ли у него способность полного игнорирования тьмы? Где взять четырех магов, чтобы они не претендовали на мифрил и могли при этом держать язык за зубами? Использовать четверку графов, отдавая им часть всего, мне не очень хочется. Храм Скрона желает знать, как много у тебя осколков туманника? Неожиданно спросил четвертый. Это личная информация, удивился я такому вопросу. Да, осколки есть. Тяжело их не получить, когда уничтожаешь порождение Фарафо в огромных количествах. Хочется понимать, что это такое и что произойдет, если я соберу нужное количество. У светлых информации об этом нет. Храм Скрона желает получить ключ, если ты его соберешь. Просто заявил четвертый, и тут я понял, что мое терпение начало заканчиваться. Эти твари общаются со мной, как с одним из своих подданных. «Делай то, дай нам это, сущности все наши, ключ туманника срочно передать на базу. Как только я выберусь из храма и вернусь в кострищ, никогда в жизни больше не воспользуюсь порталами. Пусть темные возятся со своими проблемами сами». Видимо, мои мысли были написаны на лице, ибо четвертый внезапно произнес: «Храм Скрона считает, что у нас больше нет права тебя задерживать. Добыча из зараженного разлома будет отправлена клану Бартоломео. Мы выражаем свою благодарность, покоритель разломов, что ты нашел время на общение с нами. Храму Скрона нужна пауза, чтобы обсудить, каким образом нам следует работать с тобой далее. В кострищ вместе с тобой отправится наш представитель. Сущность Крона передай ему. С тобой вскоре свяжутся и объявят наше предложение». Дверь отворилась, и в комнату вошел сопровождающий. За все время встречи я так и не понял, каким образом различать туманных существ между собой. Если их перемешать, я никогда не угадаю, где четвертый, где шестой или где седьмой. Запросто может оказаться, что мой сопровождающий вообще является пятым или первым. Имена представителей храма особой изобретательностью не отличались. Меня отвели в уже знакомую комнату с портальными арками, и на этот раз здесь находились минотавры. Мы прыгнули в земли клана Бартоломео, откуда мгновение спустя в кострищ. Туманный сопровождающий двигался за мной, как приклеенный. Пришлось сделать вид, что я захожу в личный кабинет, попросив служителя храма подождать меня снаружи, после чего воплотил одну из сущностей и вернулся к незваному гостю. Тот принял сущность Крона как что-то невероятно дорогое и, не говоря больше ни слова, удалился к порталу. Все это время городская стража следовала за ним по пятам, держа гостя в прицеле арбалетов. По согласованию с Виконтом Курпатским, один из арбалетов был заряжен вирмой, чтобы наверняка прикончить тварь, которая явится в наши земли. Только когда мерцание портала угасло и я вернулся в свой личный кабинет, меня накрыли эмоции. Трясло так, словно я попал в 40-градусный мороз в одном из подним. То, что мне удалось откупиться от храма с крона ценой всего лишь одной сущности, коих у меня в инвентаре было более 200, невероятная удача. Что говорить, если даже Кемаль Соренто заявил, чтобы я выполнял все требования темных? Что самое неприятное, я прекрасно понимал, что храм просто так от меня не отстанет. Даже если я прямо сейчас сломаю портал, они найдут способ явиться ко мне в гости и выкатят свои требования. Сейчас я был невероятно слаб относительно заинтересовавшихся мной темных, и они этим решили пользоваться. «Макс, ты сам на себя не похож? Что случилось?» В кабинет зашла Алия. Служительница уселась напротив и повесила купол, чтобы невидимки, коих в кострище должно быть много, не услышали моих заиканий. Меня продолжало потряхивать довольно долго, даже когда мне принесли чашку горячего чая и заботливо укрыли пледом. «Кто бы сомневался, что все выйдет именно так?» — тяжело вздохнула Алия. «У меня уже вторая книга заполнилась информацией, которую не стоит доносить до общественности или крепости. И это всего за пару месяцев работы. Год-два, и наши архивы станут ценнее тех, что находятся в церкви. Нужна сокровищница, причем такая, к которой не имеет доступа граф Шубной. Ты хоть понимаешь, что твоя невеста является темной? Если хоть один искатель тьмы до нее доберется и проверит, беды не миновать. Ее нельзя выпускать из кострища. Во всяком случае, пока ты не получишь разрешение крепости на это». «Нужен отец Нор», — согласился я. «Прежде всего, нужно проверить Наиру на приверженность Скрону. Она уже едет сюда. Будет к вечеру. Макс, ответь только на один вопрос. Зачем она тебе нужна? Ты же светлый. Зачем связывать свою судьбу с темной, причем той, что запросто может оказаться истинной темной? «У меня просто не было иного выбора», — вздохнул я. «Я превратил ее в покорителя разломов. Мне за это и отвечать. Где она, кстати?» «Ей выделили комнату этажом выше». Алия погладила себя по животу. Фиолетовый балахон скрывал фигуру девушки, но я знал, что животик уже округлился. Несколько дней назад сам его гладил. В отличие от Элеоноры, Алия постоянно навещала меня по ночам. Беременность не сказалась на ее страсти. Секс с моей личной служительницей был страстным и бурным. О близняшках я больше даже и не вспоминал. Зачем мне альтернатива, когда есть Алия? Двери отворились, и в кабинет ворвался Кемаль Соренто. Увидев купол, ректор постучал по нему, требуя пустить его внутрь. Когда Алия деактивировала защиту, Кемаль посмотрел в потолок и произнес: «У вас 10 секунд, чтобы покинуть помещение. Если еще раз попадетесь мне на глаза, умрете. Время пошло». Как я и предсказывал, мой рабочий кабинет оказался наводнен невидимками. Сразу три обладателя призрака отклеились от стен и, даже несмотря в нашу сторону, быстро покинули помещение. Двери закрылись, и Кемаль Соренто еще какое-то время стоял, к чему-то прислушиваясь. Наконец, усевшись в кресло, он кивнул Алии, и та вернула полок на место. «Все обсудили?» На лицо ректора наползла привычная ухмылка. «Во что обошелся твой побег из храма с крона?» «Сущность крона. Смысла утаивать эту информацию у меня не было». «Выяснил, для чего они нужны?» «Да». Я какое-то время смотрел на довольного ректора и тяжело вздохнул. Меня посетила неприятная догадка. «Вы понятия не имели, для чего сущности нужны». «Откуда? Эта информация является собственностью высших иерархов кланов и храма Скрона. Обычных ректоров магических академий до нее не допускают. Алия, передашь мне потом свежую копию своих записей. Старые я уже все прочел. Неплохой архив получается, хочу вам сказать. Хотя тебе не помешает обучение основам делопроизводства. Записи нужно структурировать. И лучше вести их в скоросшивателях, чтобы иметь возможность добавлять листы в середину. То, как сейчас ты ведешь свои книги, стыд и позор крепости и ее учителей». «Вы...» — начала было возмущаться Алия, но умолкла, увидев предупреждающий жест Кемаля Соренто. «Я показал тебе, что ваша якобы тайна является достоянием многих людей. Нужно тщательнее заботиться о таких вещах. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы твои две книги увидел только я. Причем мне привезли их в академию, потом вернули обратно, а ты ничего не заметила. Ну ладно, прежде чем начнете ругаться, хочу показать одну бумагу. Когда я выбивал разрешение у цитадели на то, чтобы Аделина имела официальную возможность путешествовать по нашим трем империям, мне удалось еще кое-что. Получить вот такой бланк. аналогичный тому, что есть у Аделины, только с одним отличием — здесь не указано имя. Полагаю, даже если загоняющий сейчас коней отец Нур определит в Наире Джаде тьму, у нее появится право сопровождать тебя везде, где только можно». На столе появилась бумага с печатью цитадели. Я не удержался, прочел текст и сглотнул. Связи Кемаля Соренто пугали. Что он предложил цитадели, чтобы получить документ без имени? В том, что это оригинал, а не самоделка ректора, я не сомневался. Никто в здравом уме не станет подделывать документы цитадели. «Вот только получить ее ты сможешь в обмен на интересный рассказ о твоем путешествии в земли темных. Начиная от списка добычи, заканчивая договоренностями с храмом. Я слишком хорошо тебя знаю, Максимилиан Валевский, чтобы не понимать. Ты наверняка с ними о чем-то договорился. Я хочу знать, о чем конкретно, и как это можно будет выгодно для меня, и, может быть, для вас использовать. И, конечно же, для чего все же нужны эти сущности. Может, вина? Помню, я передавал тебе две бутылки. Насколько я знаю, они так и лежат в ящике, второй сверху с левой стороны. Начни рассказ, пожалуй, с того, сколько костяной брони ты решил от нас припрятать и каким образом решил их активировать без помощи наших магов».